«Вы с ума сошли!» – вскрикнула Анастасия. «Не бойтесь, уважаемая», – ответил Кретов. «Григорий, давайте». Я сдержал победоносную улыбку и спокойно произнес. «Знаете, Дмитрий, у меня есть для него другой приказ. Покажи, кто отправил тебя напасть на меня ночью». Мне показалось, что ворон кивнул. Он уставился своими глазами-бусинками на всех остальных, находящихся в комнате, а затем взмыл в воздух и решительно направился к одному из них. Глава 4. Я внимательно посмотрел на ворона и невольно задержал дыхание, ожидая, на кого он укажет. Все остальные тоже напряглись, не спуская взглядов с птицы, а я пытался по их реакции понять, кто мог быть виновен. Большинство Зориных были невозмутимы, и своим спокойствием особенно выделялся Николай. Константин нервно дергал ногой, но это было скорее нетерпение, чем боязнь разоблачения. А вот тетя Варвара, она напряглась по-настоящему, старалась не подавать виду, и ей это хорошо удавалось. Но я еще в прошлой жизни научился обращать внимание на малейшие детали мимики и языка тела, это часто пригождалось мне на деловых переговорах. Моя тетка была не на шутку взволнована. Фамильяр же, не долетев до моих родственников, вдруг развернулся и направился к Дмитрию. Приземлившись перед провидцем, он пару раз каркнул, будто что-то сказал. «Что это значит?» – спросил кто-то из Зориных. «Ничего, он не помнит, кто отдал приказ», – ответил следователь. «Как не помнит? Это же было сегодня ночью», – сказал я. «Очень просто. Понимаете, сейчас для фамильяра нет разницы, кто из вас кто. Он может разве что отличить чистокровного члена семьи от не настолько чистокровного», – объяснил Кретов, глядя на меня. Константин при этих словах издевательски усмехнулся и опалил меня взглядом. Я на это лишь хмыкнул, его мнение меня не интересовало, поэтому он и напал на вас, не сразу сообразил, что в вас тоже течет кровь рода. Думаю, если бы ему приказали напасть на кого-то другого из Зориных, то ничего бы не вышло, закончил следователь. Почему тогда он подлетел к вам, не смог выполнить ваш приказ и отправился по своим делам? Конкретно сейчас он хочет, чтобы я его приласкал. Ладно, ладно, мелкий паршивец, наслаждайся, пробурчал Дмитрий и сделал несколько странных жестов. Я ничего не увидел и не почувствовал, но на ворона эти жесты произвели неизгладимое впечатление. Он снова каркнул и довольно прищурился. «Вы приласкали его эфиром?» – уточнил я. «Вроде того», – отмахнулся Дмитрий и нахлобучил свою помятую шляпу. «Что ж, на этом все». «Что значит все?» – спросил я. «То и значит, найти того, кто заставил фамильяра на вас напасть, не представляется возможным. Почтенные дамы и господа утверждают, что никто из них этого не делал, поэтому дело будет закрыто за недостатком улик. Вы не можете так просто это оставить», — нахмурившись, сказал я. Кретов ничего не ответил, а Константин натянуто рассмеялся и сказал: «Вот видишь, бастард, ты взялся за то, что тебе не по плечу. Мы аристократы, а ты заставил нас отчитываться перед этим. Костя, Костя», — произнесла тетя Варвара и положила руку на плечо моего брата. Жест выглядел успокаивающим, но я обратил внимание на то, как сильно тетя стиснула пальцы. Она окинула взглядом следователя, который с любопытством смотрел на Константина и ждал, когда тот закончит фразу. Но мой старший брат предпочел ее не заканчивать и молча отвернулся. Кретов хмыкнул и повернулся ко мне. «Григорий Александрович, не проводите меня до машины?» «Хорошо», — кивнул я, понимая, что провидец хочет что-то сказать наедине. Едва мы вышли в коридор, как он хрипло хохотнул и сказал: «Ну и семейка у вас, один другого хлеще. Впрочем, у дворян всегда так, перегрызть друг друга готовы, а уж с простолюдинами вообще не считаются. Жаль, что ваш старший брат вовремя прикусил язык. Я бы с радостью привлек его за оскорбление сотрудника полиции. Это бы вряд ли помогло отыскать зачинщика покушения», — заметил я. «Да, но я бы с радостью продержал его в отделении до вечера», — усмехнулся Дмитрий. Мы вышли на крыльцо и направились к его машине. Когда остановились возле нее, следователь повернулся ко мне. Глядя на меня из-под шляпы, он серьезным тоном произнес: «Константин Александрович в чем-то прав. Вы влезли в очень серьезное дело. Хорошо подумайте, надо ли оно вам. В следующий раз покушение может оказаться удачным». «Я уже подумал и готов идти до конца», — решительно ответил я. «Почему-то я не ожидал услышать ничего другого. Знаете, Григорий, вы мне кажетесь единственным достойным кандидатом на дар среди этого сброда», — Дмитрий кивнул в сторону дома. «Ваш отец нарушил все правила, устроив из порядка наследования соревнования, Но, видимо, он просто не мог поступить по-другому. «Думаете, он не хотел отдавать дар никому из законных детей?» – спросил я. «Иначе он бы не ставил такие необычные условия. Кстати, Григорий, как я понимаю, это завещание оказалось сюрпризом для всей семьи. Значит, до этого существовал другой вариант документа. Вам бы ознакомиться с ним, возможно, что-то прояснится». «Благодарю за подсказку, господин Кретов», — ответил я. «А ведь он прав. Если в старом завещании указан конкретный наследник, он станет главным подозреваемым. Я заходил в спальню вашего отца. Вы были правы, символ пожирания уже исчез, но я обнаружил остаточные эфирные следы. Барона убил другой провидец, и мне это не по душе», – пробурчал Дмитрий. «Нас и без того слишком мало, чтобы убивать друг друга. Так что найдите убийцу, а я уж позабочусь, чтобы его наказали». «Договорились», – я протянул следователю руку. Он крепко пожал ее и сел в машину. Я направился обратно к крыльцу, на котором уже стояли тетя Варвара и Николай. Они о чем-то мило беседовали, тетя улыбалась и на прощание поцеловала моего среднего брата в щеку. Похоже, что между ними очень теплые отношения. Николай ушел, даже не взглянув на меня, а тетя Варвара, наоборот, вцепилась в меня взглядом, как коршун в добычу. «Знаешь, ты похож на моего покойного брата», — вдруг сказала она, — «такой же неугомонный». «Приму это за комплимент», — сухо ответил я. «Не обольщайся, это не был комплимент. Послушай, мальчик, я скажу честно, даже если ты найдешь убийцу, то никогда не станешь бароном и провидцем. Род этого не допустит. К тому же подумай сам. Ты не имеешь никакого отношения к семье, как ты можешь претендовать на наше наследие? Такова была воля отца. Просто поставь себя на наше место. Появляется какой-то неизвестный и пытается забрать то, что по праву принадлежит семье. Вот если бы кто-то вдруг пришел и предъявил претензии, скажем, на твою квартиру, своей квартиры у меня не было, так что я промолчал. И так было понятно, к чему клонит тетка. Она пыталась подойти ко мне по-человечески и надавить на совесть, но у нее этого не получится. Так почему бы тебе не забыть про это и не вернуться к своей прежней жизни? Вкрадчивым тоном поинтересовалась тетя Варвара. У меня в груди вспыхнул огонь. Забыть про все и вернуться к прежней жизни? Нет, ни за что. Я здесь как раз за тем, чтобы изменить свою жизнь, и не собираюсь останавливаться. Ни в коем случае, тетя, ответил я, и вы не сможете мне помешать, даже если снова попытаетесь убить. Я, ты решил, будто я послала Оскара? Оскорбленно изогнув бровь, спросила она. Наконец-то я услышал имя фамильяра. До этого никто не удосужился мне его сказать. Какая разница, что я думаю? Найти доказательства невозможно, поэтому я займусь другими делами. До встречи, кивнув, я прошел мимо. Идя по коридорам поместья, я продумывал план действий. Итак, первым делом мне надо найти копию прошлого завещания. Для этого нужно обратиться в ту же юридическую контору, наверняка у них сохранилась копия. При условии, что никто из Зориных не успел подсуетиться и не приказал ее уничтожить. Можно поискать также в кабинете барона и архиве, где хранятся родовые документы. Затем мне надо будет добиться встречи с подозреваемыми провидцами. У меня на примете по-прежнему двое, из которых Леонид Скрябин кажется самым подходящим кандидатом. И последнее. Я должен найти связи между членами рода и возможными убийцами. А когда соберу все части пазла воедино, виновники будут пойманы. Я отправился в свою комнату в дальнем крыле. После ночного нападения это место окончательно перестало казаться уютным, но здесь меня хотя бы никто не потревожит и вряд ли подслушает. Есть возможность спокойно заняться делом. Дозвониться в юридическое агентство «Шанс» не составило труда. Женский голос, сладкий как мед, сообщил, что все документы по делу Зориных переданы в поместье согласно распоряжению покойного. Когда я спросил о предыдущих версиях завещания, она замялась. «У нас хранятся только актуальные документы. Архивные копии уничтожаются после обновления. Вы уверены?» – уточнил я. «Это нарушение закона о нотариальной деятельности. Наши юристы действуют в рамках договора, подписанного клиентом. Всего доброго», – поспешно попрощалась девушка и повесила трубку. «Значит, я оказался прав. Кто-то из Зориных уже успел договориться с шансом, чтобы все старые документы уничтожили. Но есть еще одно место, где могла храниться копия предыдущего завещания – семейный архив. Я уже знал, что он расположен в подвале, где хранятся все важные родовые документы. Я отыскал слугу и потребовал отвезти меня туда. Тот безразлично пожал плечами и сказал: «Следуйте за мной, господин». Мы спустились в подвал. Здесь было прохладно, так что я даже порадовался. Когда поднялось солнце, в поместье стало жарко, а в моей комнате не было кондиционера. Дверь в архив располагалась в конце коридора и была закрыта на большой навесной замок. «Сюда, видимо, нечасто ходит», — сказал я. «Вы правы. Прошу», — слуга открыл скрипучую дверь и щелкнул выключателем. На потолке загорелась тусклая лампочка, и моему вниманию предстали длинные ряды полок, до потолка заставленные коробками с бумагами. Я засучил рукава и принялся за дело. Коробки были подписаны по темам и датам, но мне все равно предстояло немало работы. Я начал с ящика А. Н. Зорин, личная. Переписка о закупке вин, счета из ювелирных мастерских, договор аренды кабинета на Шаболовке, ни намека на завещание. Странно, потому что именно здесь собраны все важные документы отца, а в остальных коробках и папках только то, что относится ко всему роду. «Вам что-нибудь нужно, господин?» Я поднял взгляд и увидел в дверях горничную. «Давно ли здесь убирались?» — спросил я, смахивая паутину с папки «Налоговые декларации 2010-2015. «Нет, сюда редко кто-то приходит. Барон не хотел, чтобы слуги имели доступ к документам. И кто сюда заходил в последний раз?» Служанка, помявшись, ответила: «Константин Александрович, наверное. Он спускался сюда сразу после смерти барона. Говорил, ищет документы для описи имущества. Надолго задержался?» «Не знаю, господин. Я ни за кем в этом доме не слежу», — помотала головой девушка. «Так вам чем-нибудь помочь?» «Да». «Проводите меня в кабинет Константина Александровича», — ответил я, вставая. «Но он запрещает входить туда посторонним». Служанка даже попятилась. «У меня есть право, как у возможного наследника. Или мне еще раз напомнить вам про волю барона?» «Хорошо, идемте», — опустив глаза, сказала девушка. «Брату это не понравится, но риск окончательно испортить отношения меня не пугал». Кабинет старшего брата располагался на третьем этаже. Указав на нужную дверь, горничная вручила мне ключ и почти бегом покинула коридор. Я, нисколько не смущаясь, открыл дверь и вошел внутрь. В комнате пахло деревом и дорогим табаком. В большой пепельнице лежал окурок сигары. Я его потрогал, теплый. Значит, Константин был здесь совсем недавно. Пока я сидел в архиве, он находился здесь. Я бегло осмотрел полки с книгами и статуэтками. Судя по виду, Константин редко к ним прикасался. В ящиках стола не нашлось ничего важного, но я обратил внимание на потертости на внутреннем торце одного из ящиков. Взяв со стола канцелярский нож, я поддел дно и убедился в том, что оно двойное. В тайнике лежало несколько бумаг, какие-то расчетные акты и другие бухгалтерские документы, вероятно, серые делишки Константина. «Это интересно, но не касается моего дела». Я развернул сложенный в четверо листок и увидел на нем надпись: «Все готово. Жду сигнала. Л.С. Здесь не надо быть гением, чтобы догадаться, подпись Л.С. вполне может означать Леонид Скрябин, и эта записка может стать ценным доказательством». Я по-быстрому сделал фото записки, а затем убрал ее в карман. Такую улику упускать нельзя. Если получится найти образец почерка Скрябина, можно будет сравнить. В самом низу я отыскал большой конверт с печатью Зориных. Открыл его, и мои глаза сразу же зацепились за заголовок: «Завещание. А дата составления – почти 10 лет назад. Бинго!» – прошептал я, разворачивая листы. Увы, я не успел прочитать ни строчки. Дверь распахнулась с грохотом. На пороге стоял Константин, лицо его было белее мрамора. «Ты как посмел, ничтожество!» – взревел он. У братца явно были проблемы со сдержанностью, такие люди не способны занимать высокие посты. Но это не значит, что Константин не пытался. «Посмел, что?» – спокойно уточнил я, фотографируя завещание. «Войти в мой кабинет, подонок!» – проорал Константин, почти бегом направляясь ко мне. «Ты залез в мой стол, тебе что, жить надоело? Согласно новому завещанию отца, у меня есть право входить в любую комнату поместья, в том числе в твой кабинет. Я не нашел копию старого завещания в архиве, поэтому пришел сюда». Какое совпадение, что оно оказалось именно здесь. «Архивные бумаги – собственность семьи. Как у тебя хватает наглости к ним прикасаться?» Константин попытался вырвать у меня завещание, но я вовремя отпрянул, поэтому он схватил лишь воздух. «Мне еще раз напомнить, что я имею право, ты переходишь границы, бастард, отдай документы, пока у меня не кончилось терпение», сжимая кулаки, произнес старший брат. «И что ты сделаешь, когда твое терпение закончится? Вызовешь фамильяра, или попросишь гвардейцев разобраться? Никто из них ничего мне не сделает. Пойми, братец, я здесь останусь до тех пор, пока не найду убийцу и того, кто его нанял. Зацепки у меня уже есть». Лицо Константина дрогнуло. Кажется, я увидел в его глазах страх. «Ты ничего не понимаешь». Он рванулся вперед, но я отпрыгнул к окну. «Тогда объясни, кто был наследником по старому завещанию? Почему отец все изменил?» «Потому что он сошел с ума», — выкрикнул Константин. «Он думал, что его хотят убить, и не хотел делать наследником никого из нас. Что ж, он оказался прав», — кивнул я. «Значит, это ты решил ускорить процесс, нанял провидца, чтобы тот убил барона, но не знал о новом завещании, и поэтому весь план пошел прахом? Кстати, я нашел записку, которую ты получил от Леонида Скрябина», — сказал я, намереваясь по реакции убедиться в виновности брата. «Какую записку? От какого Скрябина?» Константин расширил глаза. «Ублюдок, как ты смеешь обвинять меня в подобном? Да, я терпеть не мог отца, никто его не любил, но я бы ни за что не стал его убивать, а ты вообще его не знал. Как ты смеешь пытаться отобрать наш титул? Мне дали возможность, и я не собираюсь от нее отказываться», — пожал плечами я. Константин шумно вдохнул, раздувая ноздри, как бык. «Вот, значит, как», — сказал он, — «ты не собираешься отказываться. Хорошо, тогда я тебя заставлю, вызываю тебя на дуэль. Завтра, на рассвете, ты хочешь стать дворянином? Докажи право на титул кровью». Я усмехнулся. «Конечно, участвовать в дуэлях мне ни разу не доводилось, но зато мне не чужд спорт, и у меня есть примерный план, как победить. Дуэли запрещены законом». «Так и знал, что ты испугаешься», — Константин презрительно сморщился. «Чего еще ожидать от бастарда? Хочешь взять меня на слабо? Не получится. Выглядит так, будто ты понял, что я напал на след и собираешься устранить меня. Как бы не так, Костя», — сказал я. «Ладно, раз ты боишься, давай так. Дуэль до первой крови — это законом не запрещено. Если ты проиграешь, то выйдешь из соревнования», — с надменной улыбкой предложил Константин. «А если ты проиграешь, тогда я больше не буду тебе мешать. Расследуй, пока кто-нибудь другой из рода не решит снести твою голову». «Что ж, такие условия меня устраивают. Значит, завтра на рассвете». Брата следовало приструнить, иначе он будет и дальше мне только мешать. Я невозмутимо сфотографировал все страницы старого завещания, а затем вручил документ Константину и вышел. Мысли о завтрашней дуэли не слишком меня волновали. Я был уверен, что справлюсь, это всего лишь еще одно препятствие на пути к цели, которое нужно преодолеть. Спускаясь с третьего этажа, я открыл снимки завещания и начал читать. Кто же был наследником дара по прошлой воле барона? Хм, надо же, все совершенно не так, как я предполагал. Глава 5. В завещании было четко указано следующее. Наследником дара станет тот из законных сыновей барона, кто покажет лучшие результаты на тесте магического потенциала. Я читал о подобной практике в интернете, подобные завещания не редкость. Дворяне, в семье которых есть провидец, проходят такой тест ежегодно. Как раз для того, чтобы дар получил наиболее талантливый потомок, ведь магический потенциал с возрастом мог меняться, становиться сильнее или слабее. Никто не знал, от чего это зависит. Судя по всему, тоже последствия угасающего баланса магии, причины которого толком не установлены. Лучшие умы человечества бьются над этой задачей, но пока без результатов. Интересно, если я пройду подобный тест, то какой результат получу? Это можно будет проверить. Сейчас я обычный человек, и ничто не может выдать во мне перерожденца из другого мира. Но я и не знаю наверняка, сколько людей помнит свою прошлую жизнь и также молчат. Любопытно. Выходит, кто-то из моих братьев получил хороший результат и решил не ждать, пока все случится само собой. Но отец почувствовал угрозу и переделал завещание. Осталось узнать, у кого же был наилучший результат при последнем тестировании. Этот человек станет главным подозреваемым. Вопрос лишь в том, как это узнать. Я внимательно перечитал завещание и нашел чрезвычайно интересную деталь. Возможным наследникам полагалось проходить тестирование в один день и в одной конторе. Вероятно, чтобы исключить подлог. Фирма называлась Астра, и здесь были указаны все ее данные. Я залез в интернет, чтобы найти больше информации. Оказалось, что фирма была в собственности рода Зориных, но основал ее другой человек. И каково же было мое удивление, когда я выяснил, что Астра когда-то принадлежала Андрею Волкову. Да-да, тому самому провидцу, которого я считал одним из возможных исполнителей убийства. А что еще интереснее, я узнал, что в фирме работает его дочь Светлана. Стоит наведаться в эту фирму и выяснить, кто из Зориных получил высокий результат на последнем тестировании. В открытом доступе этих сведений не было, но раз фирма принадлежала роду, мне их наверняка покажут. В крайнем случае придется снова помахать отцовским завещанием. Я к этому уже привык. Мне даже стало нравиться, что у меня в руках есть власть, а какие горизонты откроются, когда я получу дар. Эта мысль заставила меня улыбнуться. Я вызвал такси и направился по нужному адресу. По дороге позвонил Сергею и узнал, как у него дела. Все нормально, только отец напился. Опять полночи будет музон врубать, если ты не приедешь, пробурчал он. Сегодня не приеду, надо закончить одно дело. Что за дело? Ты себе девушку нашел, что ли? Фыркнул Сергей. Если бы, улыбнулся я, все гораздо интереснее. Потом расскажу. Если все получится, наша жизнь изменится. И как она изменится? Мы что, дворянами станем? Или хотя бы миллионерами? Саркастически осведомился брат. Не исключено. Слушай, если отец тебя достает, переночуй сегодня опять у Артема. А еще у меня есть к тебе предложение. Завтра открывается набор в спортивный лагерь Черноморский. Я тебе отправил ссылку, посмотри. Ладно, потом гляну, вздохнул Сергей. Пока. Пока, ответил я и положил трубку. Брату очень не нравилось оставаться с отцом наедине, но это понятно, кроме бутылки этого мужчину мало что интересовало. Надеюсь, я смогу ему помочь, когда у меня появится больше возможностей. Так-то он неплохой мужик, просто не смог пережить смерть жены и постепенно скатился в алкогольную пропасть. Уверен, что брат согласится на лагерь. Он не дурак и сам прекрасно понимает, там ему будет лучше, чем дома, и мне спокойнее, что огорожу его от возможной угрозы. Астра располагалась за МКАДом, но мне это было даже на руку, не пришлось заезжать в город, где сейчас наверняка обеденные пробки, а по ним передвижение на автомобиле замедляется в несколько раз, поэтому я, как и большинство простолюдинов, предпочитал метро, но за городом его не было. Таксист высадил меня прямо возле двери, и я сразу же зашел внутрь агентства, спасаясь от царящей на улице жары. Меня встретила симпатичная черноволосая девушка, которая тут же спросила: «Добрый день, чем я могу вам помочь?» Посмотрел на бейджик и увидел, что девушку зовут Ирина. «Значит, Волкова это не она. Здравствуйте. Скажите, а сколько времени занимает тест на предрасположенность к магии?» Спросил я. «Сам тест занимает несколько минут, но результат вы получите в течение дня. Из какого вы рода?» Девушка пододвинула к себе клавиатуру, приготовившись печатать. «Зорин». «Как, Зорин?» Она посмотрела на меня широко распахнутыми глазами. «Вот так, Григорий Зорин, внебрачный сын покойного барона. Я хочу пройти тест, а также узнать результаты моих братьев», невозмутимо ответил я. «Простите, Григорий, это конфиденциальная информация. К тому же я не уверена, что вы тот, за кого себя выдаете». Я протянул Ирине завещание Александра Николаевича и свои документы. Она изучила их и была вынуждена выдать мне нужные сведения. Я взял распечатанные бумаги и просмотрел их. Надо же, наивысший результат оказался вовсе не у Константина. Выходит, у него не было сильного мотива для убийства отца. Тогда, что насчет записки от Скрябина, в которой утверждается, что все готово? Ответ нашелся сам собой. Тот, кто виновен на самом деле, мог пытаться повести меня по ложному следу и подкинуть эту записку. Тем более, Костя очень удивился, когда услышал про нее. Могла ли она быть фальшивкой? Вполне. Вспыльчивый старший сын рода, который уже когда-то пытался отравить отца, кажется идеальным подозреваемым. Почему бы не подставить его? Идеальный план был бы, если не копать столь глубоко. Вот теперь я точно напал на след. А вы правда хотите пройти тестирование? Спросила Ирина, вырывая меня из размышлений. Правда, я поднял глаза от бумаг. Только я бы хотел, чтобы его проводила Светлана Волкова. Это можно устроить? Да, она сегодня на месте. Только не говорите ей, кто я такой. Это в интересах рода, на который вы работаете. Чуть припугнул я девушку. Хо, хорошо, пробормотала она. Идите за мной. Ирина проводила меня в один из кабинетов, где не было ничего, кроме круглого стола и двух стульев. Окно было закрыто и задернуто плотной шторой, так что внутри было душно. Здесь бы точно не помешало поставить кондиционер. Скоро вошла блондинка с волосами до поясницы и надменным выражением лица. Если бы не это выражение, она бы показалась мне очень красивой. В руках она несла массивную деревянную шкатулку, покрытую какими-то символами. «Добрый день, меня зовут Светлана, сейчас мы с вами пройдем тест», скользнув по мне взглядом, сказала она. «Хорошо», решив не представляться, кивнул я. «Давайте приступим как можно скорее, у меня мало времени». Светлана поставила шкатулку на стол и села напротив меня. Я обратил внимание, что на безымянном пальце правой руки у нее блестит кольцо с бриллиантом. Не обручальное, а то, что обычно называют помолвочным, то есть кольцо, с которым делают предложение руки и сердца. «Выходите замуж?» – спросил я. «А, вы про кольцо?» – девушка впервые за время нашего знакомства улыбнулась. «Да, мне сделали предложение. И кто же этот счастливчик? Простите, но зачем вам это знать?» Улыбка тут же пропала с ее лица. «Давайте перейдем к делу. Какой у вас был прошлый результат?» «Я впервые прохожу тест». «Да, из какого вы рода?» Волкова приподняла безупречную бровку. «Не имеет значения. Мы можем начать?» Светлана пожала плечами и маленьким ключом открыла шкатулку. Крышка откинулась, и я увидел внутри кристалл, который светился сам по себе. «Положите на него руку и ждите. Не отпускайте, даже если будут неприятные ощущения», проинструктировала меня Волкова. Я молча кивнул и положил ладонь на кристалл. В кожу тут же будто бы вонзились сотни мелких иголочек. И чем дольше я держал руку, тем глубже они вонзались, становясь при этом все горячее. «Как вы себя чувствуете?» Скучающим тоном поинтересовалась Светлана. «Замечательно. А скажите, результаты тестирования можно подделать?» «Почти каждый раз слышу этот вопрос», вздохнула блондинка. «И каков ответ?» Спросил я. Рука онемела до самого плеча, а ладонь пылала все сильнее, и в какой-то момент боль стала почти невыносимой. Но я не подавал виду, продолжая стискивать пульсирующий светом кристалл и смотреть в глаза собеседницы. Этот тест выявлял, как мое тело отреагирует на магию, поэтому подобное взаимодействие было необходимым. Однако когда я читал отзывы тех, кто проходил подобное, в основном простолюдинов, что решили проверить свои силы, они говорили лишь про легкое покалывание. «Наша фирма подобным не занимается», сказала наконец Волкова. «Само собой, но если в теории можно подделать, можно. Только вам понадобится кристалл у человека, у которого схожая с вами энергетическая сигнатура. Проще говоря, кристалл родственника. Меняем их местами, и готово. А еще придется подкупить того, кто будет определять результат», усмехнулся я. «Мы вас три подобным не занимаемся. Мы честная компания», сказала Светлана и заметила, что кристалл под моей ладонью погас. «Все, готово. Вы в порядке?» «В порядке», сказал я, глядя на ладонь. Следов на коже никаких не было, но ощущение тысячи иголок до сих пор не отпускало. «Спасибо, Светлана, вы мне очень помогли», сказал я, вставая. «Ни за что», она пожала плечами. «Сегодня мало клиентов, результат может быть готов уже сегодня. Оставьте секретарю свой номер телефона, обязательно». «До свидания», сказал я и направился к двери. Выйдя на солнечную улицу, я прищурился и улыбнулся. «Узнать свой потенциал будет неплохо, а пока я продолжу распутывать клубок и искать доказательства. Я уже многое нашел, но пока для обвинения этого мало». Узнав в сети адрес поместья Волковых, я немедленно направился туда. Денег на такси придется потратить немерено, но сейчас я об этом не думал. Я на финишной прямой, приз уже почти у меня в руках. Осталось лишь убедиться в своих предположениях. По пути я искал информацию о том, за кого же Светлана собирается выйти замуж. Девушка была активна в социальных сетях, но ни одного совместного фото с женихом я не нашел. Странно. Обычно девушки с радостью сообщают всему миру о том, что им сделали предложение. А здесь тишина. Я стал копать глубже и наткнулся на интересное фото, сделанное каким-то папарацци для желтой газетенки, в которой печатались слухи о дворянах. На ней один из моих братьев выходил из ювелирного магазина, кольцо которого бренда носила на себе Светлана. Это не могло быть простым совпадением. Фото было плохого качества и отыскалось где-то на 20-й странице поисковой выдачи. Но я не пожалел, что нашел его, ведь на снимке был запечатлен главный подозреваемый. Пазл продолжает складываться. Такого энтузиазма я давно не ощущал, Казалось, будто за спиной расправились крылья. Еще чуть-чуть, и я добьюсь своего. Волковы не имели никакого титула, но все равно были дворянами. Поэтому и владения у них были соответствующими, обширные земли и здоровенный дом. Правда, финансовые проблемы рода были видны невооруженным взглядом. Территории явно требовалась рука садовника, а сам дом напоминал заброшенную крепость, кирпичные стены, покрытые плющом, решетки на окнах первого этажа. Меня встретил дворник с метлой, похоже, выполнявший одновременно роль охранника. «Андрей Викторович не принимает», – буркнул он, блокируя мне путь к крыльцу. «Передайте, что приехал Зорин, обсудить свадьбу его дочери». Старик подозрительно прищурился, разглядывая меня, потом нехотя направился в дом. Через 10 минут я сидел в кабинете Волкова, куда меня любезно проводил дворецкий. Хозяин дома вошел в комнату, опираясь на резную трость. Выглядел Андрей Викторович точно так же, как на фото, седой мужчина с покрытым морщинами лицом и татуировкой в виде змеи на шее. Посмотрев на меня как на врага, он заявил: «Дожили. Бастарды прикрываются благородной фамилией, чтобы ворваться в дом к приличным людям. Еще и мою дочь приплели. Не сочтите за оскорбление, я лишь хочу задать несколько вопросов», — спокойно ответил я. «Почему я должен на них отвечать?» — проходя за стол, спросил Волков. «Вы знали, что моего отца убил другой провидец?» — вопросом на вопрос ответил я. Андрей Викторович застыл, крепко сжимая набалдашник трости. Сдвинув густые брови, он проговорил: «Осторожнее, Григорий, я не потерплю подобных обвинений». «Разве я вас в чем-то обвинял?» — спросил я, глядя на полки с книгами за его спиной. «Скажите, как вы восприняли переход Астры под контроль Зориных? В интернете пишут, что это был ваш любимый проект». «Это была деловая необходимость», — пробурчал Волков. «Детали вас не касаются». Он вдруг усмехнулся и спросил: «Вы что, рассчитываете получить дар? Хотите найти убийцу отца? А откуда вы знаете про завещание?» — спросил я. «Про это ходят слухи». «Понятно. Что ж, вы правы. Я намерен найти того, кто убил моего отца». «В таком случае вы ошиблись адресом», — буркнул Андрей Викторович. «А мне вот кажется как раз наоборот», — подумал я, а вслух сказал: «Как я понимаю, вы с моим отцом были не в лучших отношениях. Почему же вы спокойно отнеслись к тому, что Светлана выходит за одного из его сыновей? Бред какой-то. Где вы это услышали?» «Тогда кто жених вашей дочери?» — спросил я. «Не ваше дело, Григорий», — процедил Волков. «Прошу, покиньте мой дом». Я решил не спорить и встал, делая вид, что рассматриваю книжные полки, и мой взгляд упал на черный переплет с серебристым отливом, такой же, как я видел в библиотеке Зориных. Именно там я нашел знак пожирания. Очередная деталь встала на место, так что здесь мне и правда больше нечего делать. «Всего доброго, Андрей Викторович», — сказал я напоследок и вышел. Теперь осталось только изобличить и поймать виновника. Я вызвал такси в поместье Зориных и, ожидая машину, набрал номер Кретова. «Слушаю», — прохрипел в трубку следователь. «Здравствуйте, Дмитрий. Я нашел и заказчика, и убийцу. Хочу попросить вас кое-что сделать. Ночью я едва смог уснуть. Меня распирало от нетерпения. Не мог дождаться утра, чтобы закончить все это. Особенно меня радовало то, что виновник не подозревает, он уже у меня в руках. Даже если он узнает, что я был в Астре и виделся с Волковым, это ничего ему не даст. Вряд ли он догадается, что я смог сопоставить все малозаметные улики. К счастью, ночью меня никто не попытался убить. Оно и понятно, враг рассчитывает, что Константин прикончит меня на дуэли. Хоть и было объявлено, что поединок до первой крови, кто помешает ему нанести смертельный удар? Ой, я случайно хотел попасть в плечо, но пронзил ему сердце. Давайте закопаем труп, пока его никто не увидел. Само собой, я этого не допущу. Но задумка вполне могла быть именно такой. Перед поединком я ни капли не волновался. Может, я ни разу и не держал в руках шпагу в этой жизни, но зато прекрасно изучил брата, у меня были свои хитрости, чтобы победить. К тому же, уверенность в себе и жажда победы зачастую оказываются важнее мастерства. В назначенное время я оделся и отправился на задний двор поместья. Зорины уже ждали меня в полном составе. Костя в белой рубашке наносил удары шпагой по воздуху. Клинок мелькал под рассветным солнцем, но это вызвало у меня лишь улыбку. «А, вот и он, готов отведать моей стали, бастард?» — поинтересовался Константин. «Не стоит раньше времени хвалиться. Сейчас посмотрим, кто чьей стали отведает», — ответил я. Гвардеец рода поднес мне шпагу. Я взвесил ее в руке и взмахнул, чем вызвал усмешки у своего противника и остальных членов семьи. Хорошо, не надо им знать, что у меня имеются хоть какие-то навыки, лучше пусть противник не оценивает меня. Никак не реагируя, я встал напротив Кости и спросил: «Начнем?» «Начнем», кивнул мой старший брат и бросился вперед. Моей задачей было исключительно уклоняться. Опыт кикбоксинга здорово в этом помогал, а также то, что я брал уроки фехтования в прошлой жизни. Рефлексы в этом теле были слабоваты, но мне их хватало. Получалось отлично, Константин был предсказуем, и я легко предугадывал все его атаки. Разорвав дистанцию, я рассмеялся и спросил: «И это все, что может чистокровный Зорин?» Я рассчитывал на большее, специально выводил брата на эмоции, чтобы он как можно раньше совершил ошибку. Константин зарычал и стал наступать с удвоенной силой. Этого я и добивался. Вывел его из себя и заставил забыть об осторожности. Оставалось только найти момент, а вот и он. Кончик моей шпаги чиркнул по лицу Константина, оставив длинную царапину. Он отступил, коснулся раны и посмотрел на окровавленные пальцы, будто не веря, что я достал его. Первая кровь. «Полагаю, дуэль окончена», — сказал я, опуская клинок. «Не думай, что так просто отделаешься», — прорычал старший брат, делая шаг вперед. В этот момент с другой стороны дома донеслись полицейские сирены, и все одновременно повернулись на них. Несколько машин въехали на задний двор и остановились вокруг нас. Из автомобилей высыпали вооруженные полицейские, а вместе с ними и провидец Кретов. «Да», — цокнул языком Виктор, младший сын барона. «Кажись, кто-то настучал про дуэль. Придется взятку дать». «Все немного иначе», — не скрывая триумфальную улыбку, — произнес я. «Я знал, что сегодня вы все соберетесь, чтобы посмотреть на дуэль. И тот, кто убил отца, тоже находится здесь. Я знаю, кто он, и этот человек сейчас будет арестован». Глава 6. Воцарилось молчание. Зорины все уставились на меня. Тетя Варвара поджала губы и сделала шаг назад, будто опасаясь чего-то. Хотя насчет нее у меня нет никаких доказательств, но подозреваю, что она тоже приложила руку к преступлению. «Какое совпадение», — произнес Николай. «Я тоже нашел убийцу. Ты ведь не думал, Григорий, что остальные сидят сложа руки?» «Конечно, нет. Я не сомневался, что вы тоже действуете. Готов уступить право выступить первым», — с улыбкой сказал я. «С радостью», — невозмутимо ответил Николай и повернулся к Константину. Тот крепче стиснул шпагу, угрюмо глядя в ответ. «Ты серьезно, Коля?» – спросил он. «Думаешь, это я убил отца?» «К сожалению, да, брат. И у меня есть доказательства», – ответил Николай и повернулся к полицейским. «Господа, я прошу вас пройти в кабинет моего старшего брата и обыскать его. Мне известно, что он вел переписку с провидцем по имени Леонид Скрябин. Вероятно, это именно он убил барона. Не утруждайтесь, господа полицейские», – вмешался я. «Николай Александрович хочет, чтобы вы нашли в кабинете Константина вот это». Я вытащил из кармана записку, якобы написанную Скрябиным, и протянул ее Кретову. «Это фальшивка, которую подготовил настоящий убийца, чтобы подставить Константина», — сказал я. «Почерк Леонида подделан почти идеально, но я уверен, что опытный графолог сможет подтвердить, что это писал другой человек. Для этого нам и графолог не понадобится», пожал плечами следователь. «Если это писал Скрябин, я смогу найти эфирные следы». «Прекрасно, давайте так и сделаем», — сказал Николай. Я улыбнулся. «Замечательно, мой средний брат сам себя загнал в ловушку. Думаю, что тест подтвердит, это писал Леонид. Но дело в том, что записка относится совершенно к другому делу. Господин Скрябин должен роду Зориных деньги, речь здесь именно об этом. Записку подкинули в тайник в кабинете Константина, и это сделал тот, кто занимался возвращением долга. Ты обвиняешь меня?» Николай изумленно поднял бровь. «Именно так», — кивнул я. «Ведь именно вы переписывались со Скрябиным по этому поводу. В архиве я отыскал распечатки электронных писем, досудебные претензии и другие бумаги. Все они подписаны вами. Это ничего не доказывает. Может быть, но есть и другие улики. Отца убил вовсе не Леонид Скрябин, это сделал провидец по имени Андрей Волков, который, между прочим, сейчас задержан вместе со своей дочерью и дает показания», — произнес Дмитрий. Николай изо всех сил пытался сохранять невозмутимость, но это давалось ему тяжело. «Кажется, он понял, что у меня действительно получилось найти все улики. А я тоже решил, что это Волков, вдруг сказал Виктор. Он ведь всю жизнь точил зуб на отца за то, что тот отобрал у него компанию. Только он никогда не был в нашем доме, как же он мог это провернуть? Очень просто. Символ пожирания, который убил барона, вырезал Николай. А Волков провел ритуал у себя дома, удаленно наполнив символ энергией, сказал я и вопросительно взглянул на Кретова. Следователь хмыкнул и кивнул. Да, такое реально. Это сложно, но для опытного провидца не составит большого труда. Что за бред? Хмыкнул Николай. Я не убивал отца. Зачем мне это было нужно? По нескольким причинам, сказал я. Во-первых, согласно старому завещанию, вы бы стали наследником дара и титула. Правда, там есть один нюанс, но о нем чуть позже. Во-вторых, вы хотите жениться на Светлане Волковой, а наш отец был против. Чтобы получить желаемое, вы объединились с врагом рода и решились убить Александра Николаевича. Жениться на Волковой? Глупости, Николай натужно рассмеялся. Да, вы хорошо скрывали свои отношения, но одна случайная фотография выдала вас. Вчера я виделся со Светланой и увидел у нее на пальце дорогое кольцо. Род Волковых не может позволить себе подобные украшения, а вот род Зориных вполне. И на этом снимке вы как раз выходите из фирменного магазина, сказал я, показывая Николаю фотографию на телефоне, сделанную папарацци. К тому же, Светлана сама сказала, что ей недавно сделали предложение. Из чего вы взяли, что его сделал я? Спокойно спросил брат. В отличие от того же Константина, Николай был более сдержанным. А кому вы тогда покупали кольцо? Себе. Вот оно. Николай продемонстрировал золотую печатку на левой руке. Что ж, это легко проверить. Мы ведь можем узнать, продавались ли такие кольца в том магазине полгода назад. И если нет, я развел руками, не окончив фразу. Вокруг опять воцарилось молчание. У Дмитрия в кармане зазвонил телефон, и он отошел в сторону, чтобы ответить на звонок. Константин в это время, не выпуская из рук шпагу, подошел к Николаю и спросил. «Это правда? Ты убил отца, да еще хотел подставить меня?» «Нет», – процедил Николай. «Не ври мне, Коля. Мы же оба знаем, что по старому завещанию наследником был ты», – воскликнул Константин. «Да, кстати, тот самый нюанс. Есть основания полагать, что на самом деле лучший результат был у кого-то другого. Но так как Светлана Волкова работает в Астре, она могла подделать результаты. Имея на руках кристаллы, которыми проверяли родственников, это вполне возможно», — сказал я. «Да, и мы это обязательно проверим», — сказал Кретов, возвращаясь к нам. «Благодарю вас, Григорий, вы отыскали много косвенных улик, над которыми дальше будет работать полиция. Вот именно, косвенных. У вас нет настоящих доказательств», — скривился Николай. «Как бы вам сказать», — хмыкнул следователь. «Андрей Волков только что признался в содеянном. Он утверждает, что вы обещали вернуть ему Астру в качестве оплаты. Так это и правда ты, подонок», — процедил Константин, поднимая шпагу. «Нет, это ложь», — побледнев, тихо ответил Николай. «Держите себя в руках», — Кретов встал между ними. «Дальше все будет решаться по закону. Николай Александрович Зорин, вы обвиняетесь в убийстве барона Зорина, и с этой минуты вы арестованы. Ребята, забирайте его». Полицейские подошли к Николаю и застегнули наручники у него на запястьях. Как только раздался металлический щелчок, тетя Варвара коротко ахнула и потеряла сознание. Другие полицейские еле успели ее подхватить. «Господин Кретов, я прошу вас допросить Варвару Николаевну, когда она придет в себя. Думаю, это она натравила на меня фамильяра и вполне возможно участвовала в убийстве барона», — сказал я. «Почему это?» — проворчал следователь. «Потому что в юности они встречались с Андреем Волковым», — ответил я. «Когда мой отец отобрал у него фирму, они перестали видеться, но, возможно, сохраняли связь. Не исключено, что именно тетя Варвара устроила помолвку Николая со Светланой. Мы проработаем эту теорию», — ответил следователь и поправил свою шляпу. «Когда вы успели все это узнать, Григорий?» «Я просто искал информацию и делал выводы», — пожал плечами я. «Не говорить же, что уже вторую жизнь занимаюсь сбором данных и их анализом. А этот случай наглядно показал, что мои навыки распространяются не только на цифры. Отличная работа», — Дмитрий вытащил из-за пазухи какой-то документ и протянул мне. «Вот, официальное свидетельство о том, что убийца был найден именно благодаря вам. Теперь, когда Волков признался, в этом нет сомнений». «Благодарю», — сказал я. «Эта бумага пригодится мне, чтобы получить положенное наследство, ведь Зорины наверняка попытаются мне помешать. Вот только ничего у них не получится, все козыри у меня на руках. Собственно, я собирался как можно скорее получить то, чего по праву добился. Здесь мне в любом случае больше нечего делать, как и сказал следователь, дальше делом будет заниматься полиция. Если от меня вдруг что-нибудь потребуется, со мной свяжутся. Я пожал руку Кретову, но не стал прощаться с семьей, молча направился к парковке, на ходу вызывая такси. Однако путь мне неожиданно преградил Константин. Шпагу он куда-то дел, но выглядел все равно крайне враждебно. «Ты понимаешь, что натворил, бастард?» – спросил он, глядя мне в глаза. «Конечно, отыскал убийцу отца, как он того и хотел. Ты только что по факту уничтожил наш род, рассорил всех нас. Насколько мне известно, род Зориных никогда не был особо дружен», – усмехнулся я. «Какая разница? Теперь мы окончательно разобщены», – покачал головой Константин. «Это не моя вина, я лишь отыскал убийцу, как того хотел отец. И что теперь ты будешь делать, а? Станешь бароном и выгонишь нас из дома? Посмотрим. На главе рода лежит ответственность за всех прочих членов. Я не могу выкинуть вас на улицу, но все зависит от вас самих. Если продолжите враждовать со мной, я терпеть не стану. До встречи», — сказал я и прошел мимо брата. Такси приехало неожиданно быстро. Сев в машину, я сразу же набрал номер агентства «Шанс». «Здравствуйте», — сказал я, когда там взяли трубку. «Меня зовут Григорий Зорин, и я хочу получить положенное мне наследство». «Одну минуту, господин», — ответила девушка, и на минуту в трубке повисло молчание. «Добрый день, Григорий Александрович», — вдруг раздался мужской голос. «Я руководитель агентства. Нам только что звонили из полиции и подтвердили, что вы выполнили условия завещания». «Рад слышать», — ответил я. «Даже удивительно, что мне не пытаются ставить палки в колеса. Возможно, сотрудники «Шанса» решили, что теперь игра окончена и лучше отдать победителю положенный приз. В конце концов, в первую очередь они выполняют волю покойного отца, который уже хорошо им заплатил. Надо будет поблагодарить Кретова, ведь это наверняка он позвонил в агентство. Мы передали сведения в конгрегацию провидцев, и вас там ожидают. Поздравляю, Григорий Александрович, если уместно будет так сказать. Благодарю, ответил я, но это вопрос дара. А как насчет моего титула и остального, что положено по наследству? Мы уже готовим документы. Приезжайте завтра утром. Как только подпишете бумаги, все вступит в силу. Хорошо, всего доброго, ответил я и сбросил звонок. Конгрегация провидцев – единственная официальная организация, связанная с вопросами магии. Кто-то считает, что они всего лишь пиявки, присосавшиеся к государственному бюджету, и на самом деле не делают ничего полезного. Ведь часть людей в империи искренне считает, что никакой магии на самом деле не существует. Но я к ним никогда не относился. А теперь, после всего случившегося, сомневаться и вовсе не приходится. Информация о деятельности конгрегации тщательно скрывалась. Единственное, что я знал о них, это то, что они занимаются регистрацией новых провидцев и оракулов. Поэтому неудивительно, что мне предстоит отправиться именно к ним. Я попросил таксиста изменить конечный адрес и откинулся на сиденье. Меня охватило чувство нереальности происходящего. Неужели у меня и правда получилось? Уже сегодня я стану провидцем, а завтра получу титул барона и право собственности на поместье. С ума сойти, жизнь теперь и правда изменится. И я, возможно, не представляю, насколько сильно. Здание конгрегации провидцев располагалось недалеко от центра, на Смоленской набережной. Строение было старинным и сразу навевало мысли о чем-то таинственном и необъяснимом. Охранник на входе, как только услышал мое имя, сразу провел меня в кабинет на втором этаже. В коридорах конгрегации было неожиданно тихо и безлюдно. Кроме охранника, я не увидел других людей. «Ожидайте, скоро к вам придут», — сказал мужчина и ушел, оставив меня одного. В комнате было пусто, если не считать расположенного в центре кресла. От нечего делать я уселся в это кресло и стал ждать. Сквозь высокие окна проникал яркий солнечный свет, но по какой-то причине здесь было прохладно. Вскоре в комнату зашел мужчина с длинными седыми волосами. На шее у него висел медальон, который, казалось, слегка светился, а глаза незнакомца были неестественно ярко-голубого цвета. В руках мужчина нес небольшой деревянный ящик. «Здравствуйте, Григорий Александрович», — произнес он и поставил ящик прямо на воздух. У меня не получилось сдержать удивление. Мужчина усмехнулся и объяснил. Эфирный барьер. Привыкайте, вам предстоит много удивительных открытий. Позвольте представиться. Владимир Игнатович Стоцкий, заместитель главы конгрегации. Могу я взглянуть на документы? Да, конечно, я протянул ему папку, где лежали копия завещания от отца, свидетельство от Кретова и все остальное. Стоцкий внимательно изучил документы, а затем кивнул и отпустил папку. Она проплыла по воздуху и сама легла мне в руки. Следом то же самое сделал ящик. Там находится все необходимое, кивая на ящик, сказал Владимир Игнатович. Разберетесь. Добро пожаловать в братство, и спасибо вам, Григорий. За что, уточнил я, за то, что разоблачили Волкова. Таким, как он, не место в нашей организации. Надеюсь, он получит максимально строгое наказание. Приступайте, мы увидимся чуть позже, кивнув на прощание. Стоцкий вышел из комнаты. Я открыл ящик. Первым делом мне на глаза попался конверт, внутри которого лежало письмо. «Кто бы ты ни был, сын мой, я тебя поздравляю. Спасибо, что смог отыскать моего убийцу. Я надеюсь, что ты сделал это в первую очередь из чувства справедливости, а не потому, что я обещал достойную награду. Возлагаю на тебя большие надежды, наследник. Дар нашего рода не должен пропадать впустую. Сделай все возможное, чтобы сделать этот мир лучше, и укрепи славу нашего рода. Я в тебя верю. Чтобы пройти инициацию, просто выпей зелье. П.С. Григорий, если победил ты, прошу, прости меня. Я должен был воспитать тебя как своего сына, но по ряду причин не смог этого сделать. Сожалею об этом. Спасибо, отец, тихо сказал я и отложил письмо. Я никогда не злился на отца за то, что он не участвовал в моей жизни. Понимал, что это глупо, ведь я ничего изменить не могу, да и не скажу, что сильно нуждался в нем, учитывая опыт прошлой жизни. В шкатулке лежало еще одно письмо, а также несколько других предметов. Их назначение я не понимал, возможно, какие-то инструменты провидцев. В письме же был подробно расписан рецепт зелья инициации, я так понимаю, на будущее. Ведь когда-нибудь и мне предстоит передать дар своему потомку. Я поставил ящик на пол и достал склянку с зельем. Как только откупорил крышку, почувствовал яркий аромат, не похожий ни на что. Абсолютно уникальный и не слишком-то приятный запах. Что ж, не буду тянуть. Я залпом выпил зелье. Горло обожгло огнем, и я закашлялся. Перед глазами все поплыло, склянка выпала из рук. В ушах как будто бы завыл ураган, сердце забилось быстро как никогда. Стискивая зубы и подлокотники кресла, я вдруг понял, что умираю. Это была не шутка, я чувствовал, как жизнь покидает меня. Стало холодно, я перестал дышать и утратил возможность двигаться. Сердце остановилось. Кажется, инициация прошла не слишком удачно, успел подумать я прежде, чем глаза заполнила чернота, пустота, а затем, яркий взрыв эмоций. Мое сердце снова забилось. Я шумно вдохнул и подскочил с кресла. Жизнь заново наполнила мое тело, и теперь это была другая жизнь. Не знаю, сколько времени прошло, похоже, что всего несколько секунд, но за это время я полностью изменился. «Охренеть!» – прошептал я, оглядываясь. Никогда бы не подумал, что все будет именно так. Глава 7. Магия была повсюду, словно я оказался в какой-то параллельной реальности. Если точнее, то как будто появился новый слой этого мира, которого я раньше не видел. Я был все в той же комнате, солнце также светило в окно, но при этом все вокруг было наполнено чем-то непонятным. Полагаю, что это и есть эфир в своих различных воплощениях. Разноцветные энергетические нити разной толщины и цветов проходили вокруг меня, какие-то натянутые, как струны, другие повисшие, будто лианы, какие-то казались текущими, подобно ручьям. Под потолком висело переплетение нитей, сложенное в красивый узор. Я попытался коснуться одной из них, но рука прошла насквозь. При этом я ничего не почувствовал, и эфирная нить тоже никак не отреагировала. Опустив глаза, вдруг заметил, что возле моей груди пульсировал черный сгусток, напоминающий медузу без щупалец. Он медленно отлетел от меня, постепенно растворяясь в воздухе. Но там, где он исчез, остался след, похожий на чернильную кляксу. Не надо быть гением, чтобы догадаться, этот сгусток означал смерть или что-то с ней связанное. Ведь я на самом деле умер после того, как выпил зелье, а теперь воскрес. Это явление еще называют клинической смертью, и, видимо, само зелье как остановило мое сердце, так и заставило его запуститься вновь. «Обалдеть!» – прошептал я. В дверь негромко постучали, и после моего разрешения в комнату зашел уже знакомый седой мужчина, Владимир Игнатович. Но теперь он выглядел иначе, его тело было окружено коконом из света и сложно переплетенных эфирных нитей. Перед амулетом на его груди, который до этого показался мне светящимся, медленно крутился солнечно-желтый круг, внутри которого было нарисовано множество символов. Судя по сложности структуры, этот амулет – могущественный артефакт. Посмотрев на меня, Владимир Игнатович добродушно улыбнулся. «Как вы себя чувствуете?» – спросил он. «Как себя чувствует человек, который только что побывал за порогом смерти, а теперь видит вокруг себя калейдоскоп из магии?» «Необычно», — ответил я. «Да, понимаю», — усмехнулся Стоцкий. «Не переживайте, эти искры и точки, которые вы видите, они...» «Искры и точки», — перебил я. «Я вижу целую кучу нитей и других вещей, а вы вовсе полностью покрыты эфирными структурами. Про ваш амулет я уже молчу». Владимир Игнатович застыл ненадолго и посмотрел на меня, не моргая, и даже как будто не дыша. Потом он поднял руку и сложил пальцы в несколько сложных жестов. Эфирные нити, текущие вокруг, зашевелились. От них оторвались небольшие кусочки и сплелись в узор перед ладонью Стоцкого. При этом сами нити объединились заново. «А теперь, что вы видите?» – спросил он. «Вы создали какой-то символ, похожий на три завитка, исходящих из одной точки», – ответил я. «Это называется трискелион. Одна из его форм, если точнее, используется как основа для многих приемов», — объяснил Стоцкий и развеял фигуру. Она превратилась в дымок, висящий на том же месте. «А теперь, как будто клочок тумана синего цвета», — сказал я. «Поразительно. Вы только что обрели дар, но ваше видение как минимум на уровне второго ранга». «Это хорошо», — уточнил я. «На моей памяти конгрегация с подобным не сталкивалась. Обычно видение дара открывается постепенно. С каждым уровнем провидец способен узреть большее, поэтому не могу сказать», — подозрительно глядя на меня, ответил Владимир Игнатович. «Кстати говоря, Григорий, какой у вас потенциал?» «Не знаю. Я только вчера прошел тест, результаты еще не пришли», — ответил я, и тут, как по заказу, в кармане зазвонил телефон. Я взглянул на экран, точно, это звонок из Астры. Бывают же в жизни совпадения. «Одну минуту, Владимир Игнатович», — сказал я, взяв трубку. «Слушаю». «Доброе утро, Григорий Александрович, это Ирина из фирмы Астра». Голос девушки звучал немного испуганно. Неудивительно, ведь она наверняка слышала об аресте Волковой и о том, что ее обвиняют в пособничестве убийству. «Вы хотите сообщить мне результат?» — спросил я, прерывая неловкую паузу. «Да, господин, только прежде хочу вас заверить, что результат подлинный, ошибки или обмана быть не может», — ответила секретарь. «Вы получили 97 условных единиц, поздравляю». «Благодарю, Ирина», — с улыбкой ответил я. «Спасибо, что позвонили. Всего доброго. До свидания, Григорий Александрович», — с заметным облегчением ответила она. «После того, как я раскрыл преступление, девушка явно меня побаивается. К тому же она должна понимать, что вскоре я стану владельцем фирмы, где она работает. Астра должна перейти ко мне вместе со всем прочим имуществом рода. Кстати, я не уверен, что это так уж хорошо, ведь наследник дара, согласно завещанию, получает титул, поместье и различные активы. Но вот деньги на счетах, ценные бумаги и драгоценности будут распределены между всеми остальными Зориными. Так что передо мной остро стоит вопрос, как я собираюсь поддерживать дела рода, когда в кармане нет наличных. Надо ведь платить зарплату сотрудникам, обслуживать помещения, оплачивать рекламу и так далее. В прошлой жизни я построил крупный бизнес и представлял, сколько вложений все это требует. Впрочем, с этим буду разбираться позже. Сейчас надо закончить с другими делами. 97 единиц, сказал я Стоцкому, чем заставил его удивленно поднять седые брови. 97, но у вашего отца, как я помню, было около 80. Это невозможно, чтобы дар укрепился при передаче наследства, Владимир Игнатович покачал головой. Обычно случается наоборот. 97 – это много, конечно. 100 единиц – это максимум, но такого результата не встречалось уже много лет. Даже ваш результат – огромная редкость. Стоцкий задумчиво потер подбородок. Здесь какая-то ошибка. Меня заверили, что ошибки быть не может, сказал я. «Вероятно, вы правы, учитывая ваше необычайно развитое видение эфира». Чуть помедлив, согласился Стоцкий и затем широко улыбнулся. «Григорий Александрович, вы не представляете, насколько интересно нам будет с вами поработать». «Поработать?» – уточнил я. «Вас необходимо изучить». Несмотря на то, что собеседник оставался вежлив, в его голосе лязгнула сталь, и мне это не понравилось. «Как именно изучить?» – спросил я. «Поставим некоторые эксперименты и выясним, что привело к внезапному укреплению дара. Не беспокойтесь, это не окажет влияния на ваше здоровье и сам дар», – сказал Владимир Игнатович, но что-то мне в это не верилось. «Но я не хочу, чтобы надо мной ставили опыты, особенно учитывая тот факт, что во время их проведения может вскрыться тот факт, что я помню свою прошлую жизнь. При худшем раскладе я до конца своих дней стану подопытной крысой, а оно мне не надо. Это же на благо всем нам и всему магическому искусству. У вас нет права отказываться». «Нет права отказываться?» — переспросил я. «Господин Стоцкий, мне кажется, вы переходите границы». Владимир Игнатович вздохнул и поглядел на меня из-под лобья. «Буду откровенен, Григорий, ваш случай уникальный, я уже понял. Но давайте впредь договоримся, вы не вправе ничего от меня требовать. Я ведь член братства провидцев, а не ваш подчиненный, верно?» — спросил я. «Вы пока что не подписали документы, поэтому, несмотря на наличие дара, не являетесь членом конгрегации», — хмуро ответил Стоцкий и приподнял папку, которую держал в руках. «Кстати говоря, вы должны их подписать». «Должен? Кому?» «Все люди, обладающие магическим даром, обязаны состоять на учете. Вы не в курсе?» «В курсе, конечно. Позвольте взглянуть на бумаги». Я вытянул руку, и Владимир Игнатович вручил мне папку. Я только поверхностно пробежался по тексту, но сразу понял, что меня хотят обмануть. «Если я подпишу эти документы, то передам организации множество прав, не говоря уж о том, что конгрегация становится равноправным владельцем любого моего имущества, в том числе приобретенного до подписания бумаг, а взамен какие-то расплывчатые обещания в поддержке, причем непонятно какого рода. Интересно, они с каждым новичком пытаются провернуть подобный трюк, или дело именно в том, что я Зорин? Может, отец был не слишком-то дружен с конгрегацией? Надо с этим разобраться. Но подписывать такие документы я в любом случае не собираюсь». В самом низу стопки лежала гербовая бумага, свидетельство, которое гласило, что отныне я официально зарегистрирован как провидец. «Как и сказал Владимир Игнатович, я обязан стоять на учете. Поэтому документ в любом случае подготовили, иначе у самой конгрегации наверняка бы возникли проблемы.